Я лежу головой на голом животе Джувона и кидаю в рот орешки, запиваю их холодным пивом через трубочку. Его руки ласкают мне волосы на голове. Сколько проблем, за которые надо браться. Реорганизацию спецслужб для борьбы с Китаем в Африке. А объединение Кореи? Пора ли делать следующие шаги и какие? С анонимностью информации о швейцарских банках надо что-то делать. Столько проблем надо решать. Где взять время и профессионалов для работы? Джу может, ну пошло все. Устало, надоело. Уйду в отставку, буду заниматься только искусством, буду только писать песни, сценарии, книги и т.д. Что мне больше всех надо, что ли? Я буду очень рад, только тебя надолго не хватит. Помнишь, ты часто раньше напевала, не надо прогибаться под изменчивый мир, пусть этот мир прогнется под нас. Вот вечно говоришь ты гадости, чтобы испортить мне настроение. Сверну я тебе шею когда-нибудь за твою вредность. Я полезный, могу тебя в море забросить, охладить, такую горячую женщину. И действительно забросил. Мы начали беситься в воде, к нам с громким визгом присоединились все дети. Девушки-мусульманки смотрели на нас с опаской. Вечером я устроила двухчасовой концерт, мы даже вместе со всеми детьми пели детские песни. Поздно ночью я улетела в Вашингтон на своем самолете. Беседа Халила с Фисалом. Эф, отец, почему госпожа так быстро улетела, а госпожа боится, что не сможет уехать, если задержится. Мой отец и твой дед был мудр. Он сумел увидеть в госпоже Пак не только отличного генерала, но и обычную женщину и понял ее страхи. Эф, госпожа тоже очень с большой симпатией к деду всегда относилась. У нее даже выражение глаз менялось. Обычно они очень холодные на него, она всегда смотрела теплыми глазами, а он был влюблен в нее и много раз говорил, что очень жалеет, что слишком стар и только поэтому не пытается побороться за ее сердце. Эф, мне иногда казалось, что она тоже жалеет, что он лет на 40 ее старше. Глава 22. Швейцарские банкиры. Умерла бабушка Муран. Мне она казалась вечной. Были организованы пышные траурные мероприятия. В обоих частях Кореи был объявлен траур. На ее похоронах были лидеры обоих частей Кореи и госсекретарь США Пак. Приехали правительственные делегации России, Китая и Японии. Переговоры в формате трех. Два лидера Кореи и я. В принципе, лидер Северной Кореи был согласен на более тесную интеграцию при гарантии безопасности своей и ближайших сотрудников. В управлении новой федерации должно было быть по равному количеству чиновников обоих стран. Я настаивала на том, что чиновники должны сдавать квалификационные экзамены, как было в древности в Китае. Договорились, что каждая сторона готовит свои квалификационные вопросы, затем будем как-то их объединять. Также стороны начнут готовить предложения по федеральному устройству страны. Нужен лидер, который пользуется уважением с обоих сторон границы. Еще одна смерть. Умер король Британии. Вообще за мое 8-летнее правление офис советника президент по национальной безопасности превратился в какое-то военизированное формирование. Все с оружием, стрельбы, физическая подготовка. Половина сотрудников служила в разведке КМП или военной разведке. Из них многие были в ЧВК Red Alert. Офисы совсем рядом друг от друга. Предстоит поездка в Лондон на похороны короля. Зачет то приказала приготовить экстренный секретный план эвакуации с закладкой для меня оружия и снаряжения в Лондоне в нескольких местах, чтобы не скучали. Секретная служба на меня обижается, так как от их охраны я отказываюсь фактически. При мне только два их сотрудника в смену, которые больше имеют функцию связи консультантов, а не охраны. За годы написала только три песни. Кихо совсем постарел. Сейчас он готовит себе замену из этнического корейца, бывшего члена фан-клуба еще первого корейского состава. Габи так и является директором свободной зоны Кори. На похороны короля приехали лидеры почти со всей Европы. Редкое совпадение, у нас одновременно заболел и президент, и вице-президент, поэтому на похороны от США полетела я одна. Встречала меня младшая дочь покойного короля Маргарет. Давненько я не встречалась с своими фанатами. Ей нравились мои фильмы и музыка. Я отправила свою свиту в посольство и села в ее машину. Мы все дорогу проговорили. Когда пошли по Букингемскому дворцу, вдруг обратила внимание, что большинство из тех, кто попадается на встречу обслуги и охраны, брюнеты, напоминающие мне албанцев. Просила Маргарет показать мне служебную лестницу. На всякий случай включила микрокамеру на груди. Она удивилась, но повела к ней. За нами сразу двинулось двое мужчин, которые тащили черные спортивные сумки на плечах. Когда вышли на лестницу, сразу вспомнила фильм «Падение Лондона». Я достала пистолет и развернулась. Двое зашли, доставая из сумок автоматы, но я то уже держала взведенный пистолет в руке. Сразу заблокировала дверь ремнем одной из сумок, другую сумку накинула на плечо, схватила Маргарет и побежала к выходу. У выхода стояла полицейская машина с трупом полицейского с рыжими волосами внутри. Рядом с ней спокойно стоял брюнет в полицейской форме в бронежилете с автоматов в руке. Обернуться он даже не успел. Когда вскакивали в машину, во дворце раздалась стрельба. Из дворца мы выскочили. Дальше бегом в метро. Из метро в магазин поменять одежду и на катер. До Хинли-он-Темс, маленький город в графстве Оксфордшир, юго-восточной Англии, Великобритания, входит в состав района Саут-Оксфордшир. Всего около 12 тысяч жителей. Из обычной почты позвонила в Белый дом и посольство объяснило, где мы ждем помощи. Как выяснилось позже, звонок в посольство был ошибкой. Его подслушали, и за нами поехало две машины с десятком террористов. У них с собой были даже стингеры. Сидели в пабе «Старый колокол», самое старое здание города, построенное в 1325 году, и смотрели телевизор. В Лондоне творился ужас, было убито множество людей, включая будущего короля и канцлера Германии. У властей не получалось взять город под контроль, многие террористы были в форме полиции. Помощь должны была прийти с военной базы ВВС США в Брайс-Нортон, расстояние до нас меньше 100 миль, но англичане не разрешили использовать вертолет, поехали на три бронемашинах, а вот от Лондона расстояние было вдвое короче, и ехали они на обычных джипах. Террористы приехали раньше, хорошо, что вначале они заявились в полицейский участок, мы видели это из окна. Два больших джипа остановились у полицейского участка и вошли вовнутрь. Вскоре оттуда раздался шум, оказывается, они решили, что мы отсиживаемся в полицейском участке. Содержание их бурной дискуссии я не слышала, но поняла, что они решили разделиться на несколько групп и начать нас искать в гостинице и закусочных. Город маленький и мест не так много, но разделились они зря. Посетителей кроме нас с Маргарет не было. Бармен оказался бывшим британским морпехом и согласился нам помочь. Маргарет одела фартук и встала за стойку, и я спряталась у входа за крепкую дверь. Дверь распахнулась и скрыла меня. Когда дверь захлопнули, ближайший террорист получил нож в горло. Я прыгнула на второго и ударила его по голове пистолетом. Третий обернулся ко мне и получил бейсбольной битой по голове от бармена. -3, двое пленных. Пленных обыскали, связали и засунули в подсобку. Удивила Маргарет. Не истерила, а смотрела на все как на веселое приключение. Труп террориста я оставила при входе, подложив под него гранату без чеки. Спрятав Маргарет в подвале, мы, выйдя из второго выхода, обошли паб. Выглянули, увидели, как трое зашли в паб, трое остались на улице. Как только раздался взрыв внутри паба, расстреляли троих на улице, а потом четвертого, который выглянул из паба. Вошли в паб и добили двух раненых. Из паба позвонила в Белый дом, объяснила ситуацию, что противник явно имеет возможность слушать переговоры и помощь явно ждет засада. Джим, бармен, составил нам компанию, и на его машине мы двинулись на базу Милдинхолл. Договорились о пароле для входа на базу, попросила вернуть подмогу, но как выяснилось, к моменту звонка они уже попали в засаду. Через 4 часа мы въехали на базу. Мой самолет перелетел на базу, и на нем я полетела в Швейцарию, пытаться получить доступ к тайнам банковских вкладов. Разумеется, мне отказали. Между тем, без запрета анонимных вкладов и снятия тайны банковских вкладов с реальной организованной преступностью бороться невозможно. В итоге теракта погибло более 500 полицейских и сотрудников служб безопасности. Было убито 150 террористов и всего 11 захвачено в плен. Из них 2 взяла я. Большинство террористов было албанцами и турками, но кто ими не руководил, так и осталось непонятно. Начало подготовку глобального проекта перевода международных организаций ЮНЕСКО, Олимпийского комитета в Америку и запрета долларовых переводов в Швейцарию. Попросила Хасида вывести финансовые активы из Швейцарии в виде совета. Благо, сенатор, с которым меня знакомил Смит, был председателем комиссии Сената по финансам. Моя идея привела его в полный восторг. Он организовал встречу с председателем Банковской ассоциации США. После этого я поговорила с президентом и председателем Конгресса. Дальше подключалась юридическая компания, которая занимается лоббированием, ее услуги оплатила Ассоциация банков США. Они подготовили законопроект, с обоснованием которого я выступала на объединенном заседании Конгресса и Сената. Суть моего выступления сводилась к тому, что без финансирования терроризм не может существовать. Выступая с противодействием с получением финансовой информации, швейцарские банкиры выступают прямыми пособниками террористам. К Как может пора странам задуматься об этом и перевести финансовые расчеты международных организаций в США, Британию и другие европейские страны? Пока же необходимо, чтобы все банковские переводы из США в Швейцарию должны согласовываться со службой финансового мониторинга в Министерстве юстиции США. Честного человеку, которому нечего скрывать, это не помешает. Финансирование будет осуществляться за счет дополнительного финансового сбора в размере 0,5% от суммы перевода. Это была просто атомная бомба в мире финансов. Проект поддержали обе главные партии Америки. Камешек вызвал огромную лавину и в США, и в Европе. Сколько телевизионных шоу и различных дискуссий прошло, я даже сбилась со счета. Со мной общался председатель ЮНЕСКО, президент Международного олимпийского комитета. В Швейцарии впервые в истории разразился банковский кризис. 167 лет истории, 50 тысяч сотрудников и почти $1,5 триллиона под управлением. Все это не помешало второму по размеру швейцарскому банку уйти на дно. После начала банковского кризиса Хасид поблагодарил меня. Свои средства Саудовская Аравия успела вывести. ЮНЕСКО переехала в Америку. Олимпийский комитет в Испанию. Интерпол в Британию. Это итог 1-5 лет напряженной работы. Славы мне это принесло больше, чем все мои военные кампании. Про нападение террористов в Лондоне я не забыла. Мы все-таки нашли в Мексике замдиректора Скотланд-Ярда, между прочим, этнического турка. Ему через швейцарский банк выплатили 40 млн фунтов. Из Мексики мы его похитили. К сожалению, он мало знал. С ним общался швейцарец, этнический албанец. Тот не выезжал с территории Швейцарии. Жил в шикарной квартире в Лозанне, под хорошей охраной. Американская банковская ассоциация АБА, Американская торговая ассоциация банковской отрасли США, основанная в 1875 году. Она представляет интересы банков всех размеров и типов, включая местные банки, региональные и центральные банки, федеральные сберегательные ассоциации, взаимные сберегательные банки и трастовые компании. Средний банк-участник имеет активы примерно в $250 миллионов. АБА – крупнейшая финансовая торговая группа в Соединенных Штатах. 40 жителей Лозанны не имеют швейцарского гражданства, в том числе португальцы, 7 французы, 7 итальянцы, 5 испанцы, 3 косовары, 1 сербы и черногорцы, 1 и прочие. По языковой принадлежности – 79% франкоязычных жителей, 4 немецкоязычных, 4 италоязычных. Самое сложное было спланировать отход с пленными. Остановились на использовании легкомоторных самолетов. Самолеты привозили по частям в разобранном виде, которые собирали в арендованном сарае в деревне в 30 км от границы. Захват прошел чисто, до Франции тоже добрались нормально. Бойцы и участники операции уходили в течение 3 дней. Дальше на машине в Испанию, а там базы ВМС США. Рота ИСП. Рота – совместная испано-американская военно-морская база в районе одноименного города, открыта в 1955 году. Помимо ВМС, здесь также базируются части и подразделения ВВС и морской пехоты США. ВМБ Рота – первый порт, в который заходят корабли ВМС США, направляющиеся в Средиземное море. Рота – один из пунктов базирования 6-го оперативного флота ВМС США, оттуда на вертолете на десантный корабль ЧВК. Когда я его увидела, сразу вспомнила повешенного албанца в штатском. Один в один, только немного постарше. «А ну привет, как тебе не жалко денег было? Все потратил или еще все-таки осталось, или месть бесценна? Чтобы отомстить за брата ничего не жалко. Ал, как узнала? А я профессионал, в отличие от твоих наемников, но побегать ты меня заставил. Ал, жаль, не удалось с тобой разобраться. У меня оставался только брат». Всех остальных убили твои сербы, а мне одинаково плевать и на сербов, и на косоваров. Чем остальные, кого убили с твоей помощью, тебе помешали? Ал, вы все одним миром мазаны, они такие же, как ты, родились с золотой ложкой во рту, а я родилась в бедной семье, а твой брат сам напросился. Ал, тебя хотели только попугать, никто бы тебя не тронул, а вот не верю. Да и тех, кто пытается меня пугать, я всегда наказываю. Мне просто интересно, где ты денег набрал? 120 млн так просто не набрать. Ал, 140 млн долларов, почти весь общак спустил. Меня теперь свои приговорили, я от них прячусь. А ну тебе кто-то же должен был помогать, ты же не профессионал совсем. Это сразу видно, не мог ты такое сам сделать. Ал, я на турка, который раньше в разведке Турции работал, вышел, через него нам помощь шла, пока ты не влезла. А как его найти? Алла, вот не знаю, Можешь пытать, не знаю и номер счета куда платил не помню. А сумму помнишь и когда примерно платил? Ал 25 млн, фунтов. А как выглядел? Возраст, рост, сложение, нос, ал около 40, чуть выше меня, худощавый нос толстый с горбинкой. Перебрав несколько фотографий протянула ему. А этот, ал да, а Ибрагим Юсуф, бывший капитан военной разведки Турции. А боевиков кто вербовал и сколько их было? Ал, я нашел около 200 человек, а нападавших было больше. Ал, остальные не мои. А списки есть привлеченных? Ал, были в доме, откуда меня забрали. А значит, найдем, все забрали. Дальше тобой займутся специалисты. Если вы меня обманули, пожалеете. Ну это вы сами понимаете. Ал, жаль, что мы враги. А это не мой выбор. Я вначале хотела просто в аэропорту предложение отдать и дать время на обдумывание, и оно было делить Косово поровну. У меня предпочтения нет ни к сербам, ни к косоварам. В ЧВК служат и мусульмане тоже. С некоторыми мусульманами у меня дружеские отношения. Ал, сербы никогда бы не согласились на половину Косово. А сербы уже были согласны на первое предложение. Ал, не может быть. А зачем мне тебя обманывать? В отличие от вас, они вначале навели справки обо мне и поверили, что первые предложения самые лучшие, другие будут только хуже. Президент Сербии даже подписал 3 экземпляра рамочного договора. Собственно, его копию я прилетела вам передать. Все остальное — инициатива этих 3 уважаемых дебилов. Один, самый умный из них, жизнь сохранил. Думаю, со временем этих уважаемых людей будут проклинать все косовары и поминать в благодарственных молитвах многие сербы. Прошла неделя. Того же албанца вводит в каюту, где за столом сидят бывший турецкий офицер, которого он нанял, и генерал Пак. А здравствуй, Абдулла Хати, познакомься, Ибрагим Юсуф, бывший капитан разведки Республики Турции. Ал, мы знакомы, а под настоящими именами вы друг друга узнали только сейчас. Не буду интриговать. Долго думала, что с вами делать, просто убить жалко. Ал, в суд отдать? А Ибрагим, объясни Абдулле, почему вам не грозит суд в любом случае? Те нас взяли в других странах незаконно. А правильный ответ. Теперь еще вопрос. Почему мне жаль вас убивать? Сразу скажу, как мужчины вы не в моем вкусе. Те вы хотите нас использовать. По роду своей службы вы курируете спецслужбы США, и вам нужны люди для грязных дел, которых не жалко при необходимости списать. А здесь ты не во всем прав. Профессионалов хороший руководитель списывать не будет. Тупого мяса набрать несложно, только толку от него. Вот операция в Лондоне спланирована и организована талантливо. Я бы сама лучше бы не спланировала бы, но вот класс исполнителей подкачал. Бойцов 40-50 нормальных, остальное смазка для штыка. Даже странно, что автор такого нестандартного и продуманного плана всего лишь капитан. Т-44 человека, бывшие бойцы турецкого спецназа. Я был майором 3 года назад. Разжаловали за то, что не захотел лизать зад начальству. А сколько из них выжило? Т-41. А совсем не дурно. Не морские котики и не спецназ ЧВК. Но если потренировать с хорошими инструкторами полгодика, то толк будет. Алла, я то вам зачем? Я же финансист, а моя работа — защита интересов моей страны. Мне приходится ловить схемы, подобные вашим, на территории США и делать подобное в других странах. Я, конечно, не такой специалист в финансах, как вы, но мне понравилось, как вы работали. По крайней мере, некоторые ваши схемы ухода от налогов для меня были новыми. Ал, двойные стандарты. А обывателя волнует его безопасность и комфортная жизнь. Ему не надо знать, какими способами это достигается. Ты и ты нам поверишь на слово? А ну, не только на слово, ты же, Ибрагим, не можешь не понимать, что если что не так, то ответит твоя весьма симпатичная жена и дочь. Ей, конечно, всего 12, но уверенно найдутся любители. Сразу скажу, я такие извращения не одобряю, но ради интересов страны закрою глаза. Ты же уверена, знаешь, что на территории некоторых баз, за границей США, конечно, есть бордели. Ты знаю, но также и знаю, что тех, кто тебе верен, и их близких ты всегда защищаешь. А конечно, любой договор действует, пока обе стороны соблюдают свои обязательства. Ал, у меня нет жены, а у тебя есть племянник в закрытой школе в Швейцарии. Ты его единственный родственник, живой. Взнос за следующий год уже оплатили полностью, не волнуйся. Но на твоем месте я все равно перевела бы его в другую страну, там в Англию или Канаду. Там есть школы не хуже. Ал, почему? А в Швейцарии скоро будут большие проблемы в экономике. Ал, твоими стараниями. А скажем так, я, конечно, по долгу службы приложила к этому руку. Швейцарские банкиры не захотели сотрудничать добровольно с моими людьми, заставили меня тратить время и ресурсы. За это им придется заплатить. Да и другим урок на будущее не помешает. У меня много забот и часто не хватает времени на действительно важное. Поэтому я всегда готова взять на работу умных и верных профессионалов. Их мне всегда не хватает. Хорошие, свободные для поступления на службу профессионалы – редкий товар. Поэтому мне жаль просто убивать профессионалов без пользы, когда у меня самой их такая нехватка. Ты отказаться мы, конечно, не можем, а не делая из меня зверя. Ваш товар, тренированный интеллект, можно эффективно использовать только добровольно. Можете, конечно, отказаться, тогда вам просто мешок на голову, груз к ногам и за борт. Семью я не трону, ведь ты не предавал меня. Пусть живут как могут. Ал, но мы пытались убить тебя, а Ибрагим, согласись, гражданские мыслят не так, как мы, воины, ведь нормальному воину такой глупый вопрос даже не мог прийти в голову. Меня это мало волнует. Попытка моего убийства, пока мы воевали, это нормально. Собрался убивать, так будь готов умереть. Вот предательство я не прощу никогда. То, что мы работаем на тебя, будет тайной, а нет, конечно, на каждом заборе писать не стоит. Это помешает в первую очередь вам выполнять вашу работу. А меня волнует только результаты затраты на него. Знание, на кого вы работаете, это дополнительная защита вам и вашим близким. На этой службе лизать зад начальству не потребуется, только результат и верность. Алвиса, тупая сволочь, а мой брат был просто ошибся. Глава 23. Королевство Корея. Я уже 4 президентских срока отработала в Белом доме. Один срок как глава адъютанта морской пехоты США и глава организации с непонятным статусом, ЧВК Red Alert, чей офис в Белом доме стал сопоставим с офисом представительства КМП. 2 срока как помощник президента по вопросам национальной безопасности и 1 срок совмещая должности госсекретаря и помощника резидента по вопросам национальной безопасности. У меня было 3 офиса в Белом доме, прошли новые выборы президента США. Новый уже 3 президента другой партии, а меня снова 3 офиса в Белом доме. Только вместо госсекретаря я директор национальной разведки США, ИЦ. Сама не понимаю, как это получилось. Иду на абсолютный рекорд в истории США. Дети учатся в кадетском корпусе при военном училище ЧВК вместе с сыном Фисала. Каникулы проводят в Саудовской Аравии вместе. Больше меня на подобном уровне в силовых службах США был только Гувер, но его рекорд я точно не побью. Начало моего 5 срока в Белом доме произвело неожиданный эффект в обоих Кореях. 2 лидера обоих половинок Кореи за мой спиной начали договариваться о подготовке к образованию федерации. Они были согласны, если в переходный период возглавит авторитетный и сильный лидер. Через 4 года этим лидером видели меня. В личной беседе со мной, лидер Северной Кореи обратил внимание, что главным противником объединения Кореи будет Китай. Отношения США и Китай тоже далеки от безоблачных. Пора заняться противодействием Китаю поплотнее. Разведывательное сообщество Соединенных Штатов, ИЦ, собирательный термин для обозначения 17 отдельных правительственных учреждений США, перед которыми стоит задача сбора информации и ведения разведывательной деятельности в интересах США. Разведсообщество США представляет собой совещательный орган для координации разведывательных действий отдельных учреждений исполнительной власти, собирающих техническими и агентурными средствами информацию для защиты национальной безопасности США. У ЧВК Red Alert после теракта в Лондоне появилось новое ответвление – обеспечение безопасности важных персон на коммерческой основе агентства VIP. В число этих персон попали даже лидеры почти 10 стран, включая Англию и Германию. В число монархов, с которыми я дружу, добавилась Маргарет, которая стала королевой Англии. Зарылась в изучении обзоров про Китай. Очень напоминает Китай моего мира. Правит коммунистическая партия, экономика сильно растет. Активно лезет в Африку и уже начал подвигать американские компании. В Северной Корее действительно сильные позиции. Надо им предложить, что ценное, чего они не могут получить без моей помощи. Какие у них проблемы? Слишком быстрый рост экономики тоже плохо. Остановиться уже нельзя. У них скопилось слишком много денег на бирже Европы и США, их не пускают. Китайское правительство на этом фоне ограничило доступ к данным о рынках и экономике. В прошлом году оно приостановило публикацию данных о безработице среди молодежи, когда показатели достигли рекордных максимумов. В этом году оно снова начало распространять информацию, используя новую методологию, которая улучшила цифры. Риск для правительства Си Цзиньпина заключается в том, что рыночный спад еще больше подорвет доверие потребителей и предприятий, вызвав дефляционную обратную связь для экономики. Значит, можно попытаться предложить допуск к биржам США и помощь в присоединении к ВТО. Готовлю задание для аналитиков и после подготовки материалов, которые меня устроят к президенту. Доклад президенту с первого раза не прошел. Потребовал вначале согласовать с заинтересованными компаниями. Если с руководством Нью-Йоркской фондовой биржи, NYSE, расположенная на Уолл-стрит в Нью-Йорке и являющейся крупнейшей фондовой биржей США, договориться удалось легко. С Келси Джонсоном, с президентом Ассоциации американской горнорудной промышленности, было договориться труднее на порядок. Там оказывается столько нюансов, что к разработке пришлось подключить консалтинговую компанию. Полгода и нашли компромиссное решение, совместный проект компании с долевым участием американских и китайских компаний. Пришел черед переговоров с китайцами. Выйду я на них через своих коллег в посольстве в Пекине. Вначале побеседовала прибывших с визитом после получения наших предложений с китайскими министрами горнорудной промышленности и финансов. Не один раз за это время вспомнила добрым словом Багию, подсказавшей мне оставить в живых албанского финансового гения Авдулла Хати, который вынес на себе основную тяжесть моей правой руки по этому проекту. Только через 3 месяца я в свите президента еду в Китай. В начале встречи со своими коллегами из китайской разведки поговорили хорошо, договорились враждовать цивилизованно. Они намекнули, что объединением Кореи, кроме чиновников, военных и сотрудников служб безопасности обоих стран, будут еще криминальные группы, которые зарабатывали на контрабанде товаров из южной части Кореи в северную. Среди них есть полные отморозки, которые могут не остановиться перед прямым покушением. Их разведка КНР никогда полностью не контролировала. Мне рассказали про обычную структуру гонконгских триад. Желтый дракон, лидер, ведает общим руководством и стратегией триады. Белый бумажный веер отвечает за воспитание и контрразведку, а также за общие вопросы и финансы. Соломенные сандалии, он же сандаловая палочка, за контакты с другими тайными обществами. Красный шест, он же красный жезл или красный посох, за защиту и силовые операции, в том числе разборки с конкурентами и ликвидацию предателей. Обещали подготовить информацию, которая у них есть, про триаде специализирующихся по контрабанде между севером и югом Кореи. Таких, по их сведению, было 3. Сами обещали не мешать. По договоренности с президентом США заехали в Коре, свободная зона, где он коротко встретился с лидерами обоих частей Кореи. После чего президент быстро уехал, а я только с одним помощником поехала вместе с президентом Республики Корея в его кортеже из 3 бронированных джипов и полицейской машины в Сеул. Я села в машину президента, начали говорить про технические детали создания федерации. Когда обсуждали разделение Министерства внутренних на федеральное и республиканские, обратила внимание, что нам навстречу перестали попадаться машины. Резко скомандовала: «Стоп, кортеж!» Водитель сразу затормозил. Джипы встали, полицейская машина поехала вперед одна. Выхватив рацию у охранника, приказала всем к бою, засада. Вышла из джипа, взяла свой багаж, достала оттуда бронежилет и автомат с подствольным гранатометом. Одела сбрую с запасными магазинами от автомата. Силинь, президент РК, смотрел на меня недоуменно, но тут по полицейской машине выстрелили из гранатомета. Схватив рацию, передала сигнал тревоги аэромобильной группе ЧВК Red Alert в Коре. Занять оборону, контролировать тыл. Наша остановка сбила планы нападавших и дало нам минут 7 передышки. Наконец они приняли решение и на одном грузовике и 2 джипах двинулись к нам. Кроме меня и моего помощника, у остальных охранников были пистолеты и укороченные автоматы. А по моей команде стреляем в джипы, я в правый, ты в левый из гранатометов, потом перезарядка и в грузовик. На счет 3. Когда мы выстрелили в джипы, оба попали, джипы перевернулись. Один из джипов столкнулся с грузовиком, и водитель грузовика машинально притормозил. Мы успели перезарядиться и выстрелили еще раз. Одна граната попала в кузов, вторая в кабину водителя. Все было кончено в нашу пользу. Больше атак не было. Нападавшие удалились. Прилетели вертолеты с десантом. Приехала еще полиция. Появились журналисты. Мы с президентом под дополнительной, кроме его собственной охраны, охраной бойцов ЧВК, поехали в Сеул. Кроме 2 полицейских в машине никто не погиб. А что такое, хмурый спросила президента, прилаживаю автомату почищенный подствольник, первый раз покушаются. ПК, знаешь, я окончательно понял, что в начальный период объединения не хочу быть на больших постах в правительстве. А вы что такая спокойная, как будто ничего не произошло. А меня столько раз уже пытались убить, что это обыденность, на которую внимания не стоит обращать. Что суждено, того не избежать. А вот время потеряли почти 1-5 часа, это действительно плохо. Мне вечером надо улетать, а у нас еще много работы. Разговоры бойцов службы охраны Республики Корея. Пак реально круто, если бы не она, все бы легли. Главное, невозмутимо, как бы ничего особенного. Бойцы ЧВК Рел Алерта раньше наших успели. Любители против профессионалов. Кошки-мыши не опасны. Обследование захваченных трупов показало, что основная часть нападавших — это китайцы. График мне действительно сорвали, но основные встречи провести я успела. Триады красный 6 желтому дракону не получилось. Надо уходить, мы Гонконге с Китаем связываться пак не будет. Под предлогом, что покушение указало на малую эффективность работы полиции и спецслужб, договорилась с РК о согласии передать функции СБ, разведки, контрразведки и расследования опасных преступлений будущему федеральному центру. Си Линь не возражал, он все равно собирался разогнать всех этих высокооплачиваемых бездельников. Китайцы прислали извинения и приглашение на встречу с их лидером. Изъятие ключевых фигур покушавшейся на меня триад произошло силами спецслужб Китая по личному приказу Си Цзиньпина. Мне просто передали троих красного шеста, желтого дракона, белого бумажного веера. Было любопытно на них посмотреть. Их загрузили связанными в самолет. Прилетела в Саудовскую Аравию. Пообщалась с друзьями, Фисалом и Халидом. Потом с Фисалом поговорили о делах на нашей базе. В это время там собрали маленький металлический ангар, в котором вбили глубоко 6 кольев и повесили камеры с записью. Зашла я в него с Фисалом и двумя бойцами. К этому моменту всем троим гангстерам уже отрезали языки. Беседа короля Саудовской Аравии Халида со своим сыном шефом СБ Фисалом: «Ха, что ты такой бледный, Ф, никогда не видел таких жестоких поступков. Госпожа такая жестокая к врагам, ха, что случилось, Ф, представляешь, она поймала главарей банды, которые на нее покушались, когда она ехала с президентом Республики Кореи. Эта банда занималась контрабандой в Северную Корею. Когда госпоже удастся объединить Северную и Южную Корею, они потеряют основной источник дохода. Они граждане Китая и жили в Гонконге, но это их не спасло, их взяли и привезли ей живыми, ха, правильно сделала. Нельзя прощать покушение, Ф, она казнила их на базе на территории нашей страны, им отрезали язык и растянули за ноги и руки в металлическом ангаре. Повесили камеры и закрыли. Оставили живыми и оставили медленно умирать. Ключ она забрала с собой, ха, зачем отрезали языки, Ф, госпожа объяснила, чтобы когда будут умирать, криками не смущали персонал базы и чтобы не прервали свою жизнь, откусив язык, ха, камеры зачем, Ф, фильм снимать, а ссылку на него пришлют другим бандам, чтобы, как госпожа говорит, больше соблазнов мешать не было, ха, госпожу опасно злить, а то ты это раньше не знал. Но тебе это еще один урок от госпожи Пак. Дед был мудр, когда послал у нее учиться. На твоих глазах она сделала для твоего обучения. Отбор костяка спецслужб. Первое сито – корейцы. Отбор 1200 человек. Второе сито – инструктора ЧВК 600 человек. Их послала на стажировку в США и Англию поровну. Переселение 600 тыс. Корейцев с севера в Африку. На предприятия в Уганде, Руанде и Новой Палестине огромная нехватка грамотного персонала. 100 тысяч человек в страны Персидского залива. Еще 1-5 МЛН, северокорейцев на юг. Еще 2 года непрерывных занятий, встреч, переговоров. И вот мой уход из Белого дома. Странно, что в офисе ЧВК в Белом доме оставили мой кабинет в неприкосновенности. Там теперь музей и висит мой парадный портрет. Сколько ни готовься, всего не предусмотреть. Четно говоря, я в планирование не особо вмешивался. Для подробного планирования было 4 основные группы набранных специалистов, которые готовили планы. При этом они анализировали личные дела огромного количества людей как и северной, так и южной части Кореи. Первая планировала реорганизацию 2 министерств обороны в одно, создание смешанных частей. Этим занимался большая группа из штаба ЧВК, в которую входили бывшие военнослужащие обоих частей Кореи. Вторая планировала создание единой системы образования. Сколько лет на это уйдет и будет ли успех, не знаю. Но твердо верю, плохой план лучше, чем никакой. Группа из 40, человек 25 корейцев, 15 с юга и 10 с севера, 3 русских, 2 англичане. Остальные из разных стран, психологи-педагоги перерабатывали школьные программы. Третья группа рассматривали чиновников структуру управления обоих стран. Четвертая, самая большая группа, разрабатывала программу пропаганду. Шла разработка различных процедур объединения, Подготовка референдума о будущем устройстве страны. Подготовка общественного мнения. Лучшие специалисты по рекламе и пиар-компаниям. Ветераны из отдела психологической войны ЦРУ. Кроме этого заплатила социологам за разработку разных вариантов сценариев. Ну, для всех предусматривалась возможность оставления Кореи. Кому в другую страну, кому в ВЧК или в армию США, о чем была тоже достигнута договоренность. По всем прогнозам наибольшие проблемы предполагали от Южной Кореи. Было проведено несколько встреч с главными чеболями. Собственно, они и выдвинули идею создания конституционной монархии, как гарантии их имущественных прав. Уж если северяне согласятся на монархию, то уж на капитализм они точно согласятся. Удалось наладить совместную ассоциацию ветеранов морской пехоты с двумя отделениями в южной и северной части страны. Немало ветеранов совместно служили в ЧВК более 5 лет. Объединенное военно-историческое общество совместно пыталось сделать образ врага более человечным. Назначили совместный для обоих государств референдум с тремя вопросами. Один за или против создания федерации. Два форма правления федерации – республика, конституционная монархия. Три за или против того, чтобы пост регента займет ПАК. Три года агитаций, переговоров, интриг. На самом деле, времени, конечно, потратило больше. Считай, вся жизнь после появления в этом мире посвящена этому моменту. Наблюдатели почти из 20 стран на выборах и присутствуют при подсчете голосов. За 3 месяца официальной агитации я выступала 44 раза и дала 15 концертов. После очень долгого перерыва было очень тяжело физически. На меня даже опять была попытка покушения. 2 раза удалось предотвратить. Там просто пытались разместить взрывные устройства. 2 раза нашли до начала концерта. А вот снайпера, просидевшего в запертом шкафу больше суток, не ожидали. Я случайно его углядела, когда пела. Блеск стекла прицела и сразу кувырком ушла с линии огня дальше нырок в подсобное помещение. Народ не сразу понял, что произошло. Хорошо, следы от пулевых отверстий остались, и потом на снятом материале нашли полет пуль, а так бы могли и за ненормальную принять. Концерт, к удивлению многих, я продолжила. На интервью «Почему вы продолжили концерты?» великая богиня снова помогла мне избежать смерти, поэтому было глупо отказываться от планов, которые она одобрила. Как помогла, в вас же стреляли. Она дала мне возможность заметить стрелка и дала силы уйти от выстрела. И вы считаете, что это помощь? Конечно, я жива, значит, помощь была достаточная, не должна же она закрывать меня собой. Нет, конечно, но странно, я расскажу вам старую притчу. Плывет кореец на корабле, попадает в шторм, корабль тонет. Кореец едва держится на воде и просит: «Великая богиня, помоги мне». К нему подплывает обломок мачты, он его отталкивает и продолжает просить: «Великая богиня, помоги мне». К нему подплывает спасательный круг, он его отталкивает и продолжает молить: «Великая богиня, помоги мне, спаси меня». К нему подплывает пустая спасательная шлюпка, кореец ее тоже отталкивает, продолжает молить: «Великая богиня, помоги». Тут отодвигается облако на небе, и богиня спрашивает его: «Я посылала тебе обломок мачты, спасательный круг, лодку, что тебе еще от меня надо?» Интересная притча. Раньше не слышал, и в чем ее смысл? Великая богиня милосердна, она всегда помогает верующим в нее преодолеть испытания, которые она посылает, но только от них зависит, сумеют ли они воспользоваться ее помощью. Сейчас богиня дает возможность соединить разбитую страну в целое, забыть взаимные обиды и строить новую мирную жизнь. За объединение проголосовало 73%. Вид правления выбрали на референдуме как конституционная монархия. За это проголосовало 60% населения обоих частей Кореи. За то, чтобы регентом стала я, минус 58%. Привет, Корея, теперь у тебя временный правитель, регент королевства госпожа генерал Пак. Теперь я, как адмирал Хорти, регент Венгрии. При Хорти Венгрия считалась королевством, но престол был вакантен после официального низложения последнего короля. Главное, чтобы кончить не так, как он, с резиденцией в Коре, которая из свободной зоны стала королевским доменом. Глава 24. 20 лет спустя. Прошло еще 20 лет. Мы сидим с Джувоном на нашем любимом пляже в Саудовской Аравии. Джу играет в нарды со совсем постаревшим Халидом. Я смотрю, как играют в воде наши внуки от нашего сына и дочки Фисала. Их 3, 2 мальчика и девочка. Их мама в раздельном купальнике их страхует. Сын не может. Сейчас Сергей, так зовут нашего сына, опять сильно занят. Он уже 7 лет как король Кореи. Нам пришлось официально пожениться с Джувоном. Без этого Сирей не смог бы стать королем. На первой после коронации речи в парламенте Иркасиула опять было покушение в прямом эфире. Сергей стоял на трибуне. Я сидела в зале и почему-то было сильно не по себе. Встала и подошла к окну и стала смотреть, и вдруг заметила в соседнем доме окно, закрытое полиэтиленовой пленкой, а не стеклом. За ней что-то длинное, со стеклом, как потом оказалось, это было на расстоянии 1470 м. Громко заорала снайпер и перекрыла выстрел. Добежать до сына я не успевала. Сергей прыгнул на пол под ноги депутатам. Выстрел разбил стекло и попал мне в пистолет, а потом в бронежилет. Было так больно, что я потеряла сознание. Стреляли из дальнобойной системы, которую создали американцы. Она называется Чиита ЦЛРС, а винтовка М-200 стала неотъемлемой ее частью. Прицельная дальность у орудия более 2500 метров. Специально для М-200 был разработан более точный патрон 408 Чиитац, нечто среднее между пулеметным 50 БМГ и дальнобойным снайперским патроном 338 Лапуа Магнум. Меня спас пистолет и бронежилет. Пистолет в хлам, два ребра сломано, сутки без сознания. Пока я была без сознания, происходили грандиозные события. Было принято решение признать организатора покушения вне закона. Король Саудовской Аравии уже был. Приехал председатель КПК, королева Англии, президент РФ и США. Была проведена глобальная зачистка потенциально враждебных сил из южнокорейской элиты. Хорошо, что мои руки в этом деле чистые. Пропало два яхты с семействами Чоболей, три частных самолета. А сколько народу словили пулю от хулиганов, вообще точно неизвестно. В вразумлении политических эмигрантов из Кореи отметились даже канадцы и швейцарцы. Давали информацию и закрывали глаза. Продавец винтовки сам сдался в ФБР. Зачистка была глобальной. Покушение с моими действиями и их комментариями разных экспертов показывали информационные каналы всего мира. Все удивлялись и тому, как я умудрилась заметить и как в итоге выжила. Когда посмотрела свой полет после получения в грудь крупнокалиберной пули, тоже удивилась. Эпический полет в метров 10. Странно, что кроме сломанных ребер только ушибы. Какой то японский дедушка, знаменитый мастер боевых искусств, в комментариях сказал, что всем нам повезло увидеть то, о чем читали в книгах, записывающие древние легенды, поскольку только истинный воин может заметить скрытую опасность, которую нельзя увидеть и услышать, но можно только почувствовать разумом. Сразу пошли многочисленные комментарии военных экспертов, описывающих успехи моих военных кампаний. Они на разные лады обсуждали то, что одной из скрытых ранее причин моих побед было то, что я интуитивно чувствовала опасность и могла избежать ловушек, даже не имея данных разведки. Когда я очнулась в палате, то первая мысль была, как Сергей. Но уже через 5 минут я его увидела, он вбежал в палату вторым, сразу за Джо Воном. Цел, слава богине. Когда я вышла на балкон госпиталя, на площади было огромное количество народу, которые хотели на меня посмотреть. Меня так тепло встретили, что даже на моих глазах появилась влага. Спасибо вам. Нам еще столько всего надо сделать вместе. Многие не хотят, чтобы Корея снова стала единой. Но нас не остановить. Никто не сможет украсть у нас нашу мечту о единой и мирной стране. Мы добьемся того, чтобы жизнь корейцев улучшалась с каждым поколением и с каждым годом становилась лучше, а корейцев с каждым годом становилось больше. Как только я вышла из больницы, сыграли свадьбу моего внука и дочери Фисала. Гуляли с размахом, начали в Саудовской Аравии, продолжили в Корее, а потом молодые укатили свадебное путешествие, где занялись самым важным государственным делом для королевской династии – производством наследника. Было огромное количество гостей из нескольких десятков стран. Больше всего свадьбе моего сына с дочерью Фисала радовались почему-то в Новой Палестине. Там были настоящие народные гуляния. Многие из бойцов ЧВК после окончания контракта поселились в Руане, Танзании и Новой Палестине. Кроме этого, туда переехало много корейцев. Еще через 3 месяца была свадьба моей дочери и наследника английского престола, то тоже было грандиозное событие для Европы и всей Кореи. Теперь все корейцы верили, что у нас самая настоящая и уважаемая в мире королевская династия. Дел много, но уверена, что все получится. Я чувствую поддержку богини. Первых внуков и внучку подарила нам дочь Фисала. Опять были народные гуляния почти в десятке стран. Добавились к Саудовской Аравии, Корее, Танзании, Руанде, Курдистан, Малороссия, Сербия и, к моему большому удивлению, Косово. Поздравления прислали больше 50 стран. Моя дочь тоже родила двойню, что вызвало еще одни гуляния, к которым добавились страны Британского Союза. У моей сестры 3 детей и уже 7 внуков. Большую часть времени она живет в США. Ее муж руководит 3-й по обороту сетью закусочных в мире. 30% фирмы принадлежат мне, 10% семье сестры. Сеть включает более 800 собственных кафе, плюс около 2500 купили франшизу. Мама умерла 3 года назад. За 20 лет с момента восстановления Королевства Корея по моим сценариям выпустила еще 16 фильмов, прибавила еще 7 Оскаров ПАК получила как композитор и сценарист. Теперь я сама стала членом Академии киноискусства и голосую, кому дать Оскара. Продюсерский центр Им Санхина в США возглавляет внук Кихо. Сам Кихо уже совсем глубокий старик. В этого центра почти 15 групп и один музыкальный телевизионный канал, появились еще талантливые композиторы. Всего 7 Грэмми за 20 лет, совсем неплохо. Большая программа «Зажигаем звезды» очень популярна во всем мире. Право на нее принадлежат продюсерскому центру. Восстановили агентство Fun Entertainment в Корее. Оно расположено в том же здании. В холле стоит бюст Санхина. Дочка замужем за королем Англии. Мы теперь настоящая королевская семья. Я все еще президент ЧВК Red Alert и, как ни странно, председатель Регентского совета. Зачем это, если есть король, не понимаю, но опытные люди утверждают, что это гарантирует стабильность власти. Король командует вооруженными силами и всеми службами безопасности. Вооруженные силы у частей федерации небольшие есть, но это легко вооруженная пехота. Кроме этого, у него право вето на любой закон и любое назначение государственного чиновника. Королевскую армию отбирают после службы в армии одной из частей федерации. Большинство офицеров и сержантов королевской армии проходили службу в ЧВК Red Alert. ЧВК часто привлекает АН для проведения миротворческих операций. Слухи циркулируют, что ЧВК Red Alert не только род войск армии США, но и замаскированная армия АН. В доказательство приводит то, что у него даже есть маленький офис в АН. Куда делись бывшие участники группы «Корона»? Широкой публике неизвестно. На вопрос журналистов об моем отношении к «Короне», ответила, что не хочу об этом вспоминать, и в тюрьме мне было лучше, чем в «Короне» после смерти Ли Санхина, о котором постоянно вспоминаю с огромным уважением к этому великому человеку, как своему крестному отцу в искусстве. Мне принадлежит 25% сети из 40 отелей по всему миру. 15% этой сети принадлежит Sia Group. Банк Агданфина, с президентом которого трудится Чжу Вон, стремительно растет. Банк уже считается одним из крупнейших международных розничных банков. Агдан владеет 20%, 15% принадлежит Чжу Вону. Также Агдан Финанс имеет контрольный пакет торговых центров по всему миру. Раньше большинство этих центров принадлежали компании Hyundai, но есть и штук 15 построенных уже нами. Мне перед выходом в отставку в КМП США на погоны упала 4-я звезда. Я до сих пор являюсь лицом американской морской пехоты. Мое фото при получении первого Оскара в форме морского пехотинца на шпильках с закатанными до трусов брюками висят практически в каждой казарме. Признаться, в моей гардеробной это фото тоже висит. Общее состояние госпожи Пак составляет, по данным Forbes, около 35 миллиардов долларов. К своему удивлению, недавно прочитала, что считаюсь одним из самых известных и авторитетных деятелей в двух совсем разных областях в мире – культура и войны, что показывает, что я следую пути воина. И в восточной и европейской культуре для рыцаря и самурая занятия искусством считались обязательными – стихосложение, пение, владение музыкальными инструментами и т.д. Недавно меня вызвали, пригласили в США. Новый президент позвал меня в свою команду советником по национальной безопасности и директором разведки. Когда я удивилась, он оглушил новостью. К Земле летел метеорит и через 3 года и 9 месяцев упадет на Землю с большой вероятностью. Пока это секрет, но очевидно, через 2 года его уже будет трудно удерживать. Надо удержать этот секрет и начать подготовку убежищ на Земле. Тут придется действовать жестко, а только у меня есть такая репутация. Вспомнила фильм «Столкновение с бездной». Мы встретим его в космосе. Параллельно будем готовить убежище на Земле. Выдвинула 3 условия, при выполнении которых была согласна. Мое мнение в крайнем случае станет решающим. В подготовку выживания на Земле участвую только в составлении плана. Моя основная задача будет встреча врага в космосе и координация плана взаимодействия для этого с другими странами. В Россию, Англию, Францию и Китай вылетаю сразу. Перед этим созвонилась, мне обещали личную встречу. Проводить решили по одному шаблону. Я летела на транспортном самолете, внутри которого был джип бронированный. В нем была большая палатка, которую можно было легко надуть вокруг джипа. Беседовать планировала в нем. Условия встречи послала курьерами рукописными письмами, которые они должны были после прочтения сжечь. Глава 25. Встреча с бездной. Встречи с президентом России, президентом Франции, королевой Англии, председателем КНР прошли по одному сценарию. Разбивала палатку вокруг джипа, садилась с ними вовнутрь, показывала данные про метеориты, толкала речь. «Я твердо знаю, что боги не посылают испытаний, которые человек не в силах преодолеть. Они не должны все делать за нас и ухаживать за нами, как за своими домашними животными. Все религии говорят о том, что боги создали нас по своему образу и подобию и наградили свободой воли. Так порадуем богов, как дети радуют своих родителей своими успехами. Если объединимся, то сможем встретить в космосе и попробовать расколоть. Убежища в каждой стране делают себе сами, но исключительно совет – помещать в них здоровых, способных рожать женщин и мужчин. Плюс материалы и специалисты. Последние расчеты НАСА в отношении астероида были сделаны с помощью 70-метровой антенны в обсерватории Голдстоун, расположенной в пустыне Мохаве в Южной Калифорнии, а также 100-метрового телескопа Гринбэнк в Западной Вирджинии. Совместные действия в обеспечении секретности, чтобы не вызвать панику, и подготовка к встрече в космосе. Все ракетные носители общие для решения проблемы. Собираем в космосе несколько больших орбитальных станций, на которых готовимся к отражению. Самые доверенные люди от вас в штаб, но они будут на казарменном положении без связи. Если допустить утечку информации, будет паника и жертв будет намного больше. Шанс выжить есть только если скооперироваться всем вместе. Секрет полностью удержали 2 года и 6 месяцев. Были взяты под контроль все обсерватории. Все астрономы, имеющие доступ к оборудованию, были изолированы в обсерваториях под очень жесткой охраной. Журналисты активно пытались искать информацию, но у них ничего не получалось. Операция и прикрытие для строительства убежищ была имитация ухудшения международной обстановки. Ядерные державы активно обменивались взаимными угрозами и объявили о подготовке к широкоформатной войне с привлечением ядерного оружия, которое частично впервые размещали в космосе. Я в своих речах рекомендовала строить убежища, заводы и больницы, и готовиться к апокалипсису, накапливать на складах продовольствие, медикаменты и т.д. Пытаться налаживать производство продовольствия под землей. Так может оказаться, что большая часть поверхности Земли может оказаться непригодна для жизни. Меня даже для встречи пригласил римский папа и секретарь ООН, чтобы попытаться улучшить обстановку и объяснить, что война приведет к фатальным жертвам для человечества. Мое заявление, что я пытаюсь человечество подготовить к грядущему апокалипсису, вызвало у них удивление, о чем они сказали в интервью. Меня даже публично пытались усовестить, что я, будучи сама матерью, толкаю человечество к уничтожению. Мои слова, что без войны невозможен прогресс и его отсутствие гарантия гибели человечества, вызвали шквал критики по всем средствам массовой информации в мире. Халиду, королю Саудовской Аравии, я приватно посоветовала строить убежище в горах и запасать продовольствие и медикаменты. Больше 10 самых развитых стран ввели карточки на продовольствие и товары первой необходимости. Мы готовились. Собрали 3 больших орбитальные станции, на которых в сумме находилось более 300 ракет с ядерными зарядами. Собрали на орбите 2 корабля «Брандера». Все-таки через 2-5 года слухи об опасности из космоса поползли. За 3 месяца до расчетного падения метеорита он стал заметен в любительские телескопы. Больше скрывать было нельзя. Была собрана Генеральная ассамблея ООН, на которой я выступила. Это было главное выступление в моей жизни. Его транслировали десятки каналов по всему миру. Ухудшение международной обстановки и угроза войны между ядерными державами было спланированная операция информационного прикрытия подготовки к главной битве человечества. На Землю летит огромный метеорит, больше того, который уничтожил динозавров на планете. Целью ее была скрыть подготовку к борьбе за выживание человечества. Ядерное оружие выводили в космос для подготовки к отражению угрозы для нашей общей планеты. Для этой цели создали 3 космические станции. Постоянные члены Совета Безопасности договорились и объединили свои космические силы для отражения угрозы из космоса. Создали совместные силы, командиром которых я назначена. Заверяю всех, я никогда не вступаю в безнадежный бой. Я планирую выйти победителем и на этот раз. Уверена, у нас хорошие шансы на победу, но, конечно, они меньше 100%. Если отразить угрозу в космосе вдали от нашей планеты нам не удастся, то нужно подготавливаться жить на Земле в тяжелых условиях, о чем все были честно предупреждены все страны практически сразу, как об этой угрозе стало известно. Речь идет о выживании человечества, поэтому тут надо пытаться минимизировать риски. Как каждая страна воспользовалась этим предупреждением, это только ее дело. Сегодня несколько десятков стран вводят военное положение. Мародеры и бандиты будут немедленно уничтожаться без суда. Человечество вступило в самую страшную войну за свою историю. Речь идет о нашем выживании как биологического вида. Я не буду тратить время на рассуждения о гуманизме и спорах с кем бы то ни было о правильности и правомочности своих действий. Мне и без этого есть, чем заняться. Твердо знаю, во время войны, убить одного, чтобы спасти хотя бы двоих, это нормальное решение. Мне действительно сейчас плевать на тех, кто не согласен с моими действиями. Доказывать свою правоту не вижу необходимости и считаю пустой тратой времени, главного ресурса, запас которого у меня сейчас как никогда ограничен. Пусть меня потом будут осуждать потомки. Считаю, если они будут, значит все сделано правильно. Никаких интервью до отражения угрозы я давать не собираюсь. Предупреждаю всех, те, кто дерзнут помешать подготовке к главной битве человечества, умрут без всяких юридических формальностей и проволочек. Верю, боги не оставят нас всех без помощи. От лица всех профессиональных военных нашей планеты, клянусь, мы принимаем бой. Мои глаза при этом сверкнули и на мгновение поменяли цвет с синего на фиолетовый, потом сама в записи увидела. Тогда я этого не знала, но оказывается, во всем мире миллионы мужчин и женщин в военной форме, слушающие трансляцию, вставали и повторяли за мной: «Мы принимаем бой». Выложенные в интернет многочисленные ролики с этой клятвой, как военные в разной форме явно из разных стран вставали после этих слов, производили очень сильное воздействие даже на меня. После выступления я вышла из зала под гробовое молчание всех присутствующих. Все время, пока летела в Саудовскую Аравию, проспала. Там 2 часа повела с детьми и Халилом, Фисалом и Джувоном. Мое выступление мы не обсуждали. На прощание, после того как обняла Джувона, детей и внуков, впервые обняла Халила с Фисалом. «Я рада, что встретила вас на своем пути. Вы хорошие друзья. Во всем надо искать что-то хорошее. Мне наконец, то попался достойный противник. Результат боя, с которым трудно сейчас предсказать. Это будет интересная битва. Для победы нужно будет использовать все ресурсы мозга и духа. Богиня не дает задач, которые нельзя выполнить. Я не самоубийца, я не вступаю в безнадежный бой, я собираюсь выйти победителем. Это будет славная битва». Пропела: «Эх, народец нынче хилый, драться с этими людьми, мне помериться бы силой с чертом, черт меня возьми». Заседание стран Персидского залива после рассказ Халида. Значит, радостью госпожи, наконец-то достойный противник. У нее проблемы с головой. Не думаю, 4 разных президента из разных партий доверяли ей ответственность за национальную безопасность США. Это абсолютный рекорд. Сейчас все 5 постоянных членов Совбеза ООН поручили командование именно ей. Она настоящий воин, лучше ее нет. Если кто и сможет справиться с испытанием, которое послал нам Аллах, то только она. Если у нее получится, я разрешу строить храмы ее богини.